Моему взору открывается ноутбук, модем, сканер, настольная лампа и планшетка с чистыми DVD-дисками. Зеленые лампочки бешено мигают, жесткий диск гудит, не переставая. Придвинув к себе стул, я включаю свет и тяну на себя ноутбук. Я чувствую тепло в ладони, когда начинаю осторожно вертеть и рассматривать его. Внизу наклеена серебристая этикетка, на которой нанесен штрих-код и написано «Терндейл и компания». Над названием приклеена визитка Андрея. Понта говорил, что Уильям несколько раз интересовался, куда исчез ноутбук Андрея. Должно быть, это он и есть. На экране стандартный экран заставка Майкрософта. На языке выбран русский, поэтому к своему разочарованию я не могу идентифицировать вроде бы знакомые иконки. У меня уходит 10 минут на то, чтобы сменить язык интерфейса на английский. Я с облегчением вздыхаю. Мне не придется перегружать машину, а значит, я не натолкнусь на пароль. На жестком диске находятся папки как с русскими, так и с английскими названиями, причем все русские файлы созданы за последние несколько месяцев. Я наугад нажимаю на несколько таких названий. Все веб-страницы и связанные с ними файлы данных, цифровые фотографии обнаженных парней, вытворяющих такое, что мне становится не по себе. Кто-то использует компьютер Андрея как веб-сервер и качает порно для геев. Один бог знает куда. Я выдергиваю сетевой шнур, и компьютер замолкает. Надеюсь, администратор веб-узла, где бы он ни был, заметит, что его сайт лег, и наладит все заново. Папки с английскими названиями содержат беспорядочное собрание документов и таблиц, в основном ничем не примечательных. Я обнаруживаю там письмо в отдел автотранспорта Нью-Йорка о возобновлении водительских прав Андрея. Письмо в его школу. Имеется в виду специальная школа, которая готовит своих учеников к поступлению в колледж или университет, обещающая пожертвовать 1000 фунтов, а еще одно портному с заказом на новые рубашки. Ничего. Опять ничего. В папке с названием записи находится таблица в форме Excel. Я щелкаю на файле, и открывается диалоговое окно, требующее ввести пароль. Черт! Я видел в интернете рекламные объявления фирм, которые будто бы могут восстанавливать утерянные пароли. Я вытаскиваю чистый диск из планшетки, загоняю его в дисковод и перетаскиваю на него Excel-файл. Еще одно окно спрашивает, желаю ли я стереть первичный файл с жесткого диска. Я колеблюсь пару секунд, а затем нажимаю «Ок», решив, что Андрей не хотел бы, чтобы файл, который он защитил паролем, находился в компьютере, используемом в качестве веб-сервера. У меня уходит еще 1,5 часа на то, чтобы убедиться, что больше ничего интересного на компьютере нет, если только Андрей не спрятал информацию в системный файл, но в таком случае я ее все равно не найду. В квартире очень холодно, но я не хочу закрывать окно. Я выключаю свет, закрываю ноутбук и переворачиваю его, а затем, наклоняясь к нему и кладу на теплую поверхность компьютера замерзшие руки и прижимаясь к нему щекой. Успокаивающе гудит кулер. Перед моими глазами встает образ Дженны, свернувшейся на кровати в холодном шотландском отеле. Она смеется, а я нагреваю постель под одеялом теплым воздухом из фена. Я отгоняю воспоминания, пытаюсь вспомнить, как именно я рассчитал расстояние до Луны и каково это быть таким уверенным в своей перспективе. Я просыпаюсь, услышав, как поворачивается ключ в замке. Кто-то шумно нажимает на ручку двери в квартиру Андрея, а я тру ладонью лицо, пытаясь вспомнить, где я нахожусь. Из холла доносятся приглушенные удары. Кто-то, не переставая, стучит в дверь, возможно, что и ногой. Я не запирал дверь изнутри. Кто бы ни пытался сейчас войти, скорее всего, он повернул ключ не в ту сторону. Только что пробило 2 часа ночи. Незнакомец сражается с дверью, а я сижу в темноте и думаю, так ли прав я был, отмахнувшись небрежно от Катиных страхов. Я уже жалею, что не взял отцовский пистолет с собой. Дверь, наконец, открывается, впуская парня в бейсбольной кепке. В холле за его спиной льется свет. Увидев открытое окно, он что-то сердито бурчит и направляется к панели сигнализации. Я встаю, скрипнув стулом, и парень резко поворачивается ко мне. «Андрей?» – спрашивает он. «Нет, его друг». Он резко бьет по выключателю. Я заслоняюсь рукой от яркого света, напугав парня так, что он отпрыгивает к двери. Поняв свою ошибку, он снова делает шаг вперед и произносит длинную злобную тираду по-русски, смысл которой, несмотря на языковый барьер, мне совершенно непонятен. «Он хочет знать, кто я, черт возьми! И что здесь делаю?» Сила звука возрастает, когда он начинает тыкать в меня пальцем. Должно быть, он грозится вышибить из меня дурь. Однако он слишком мал, чтобы представлять реальную угрозу. Тощий парень лет 20 в бейсболке, Окленд Рейдерс, джинсы с сниженной талией, кожаном коротком жакете со складками поверх хэбэшной мастерки с капюшоном и черных высоких кедах, похожих на те, что я носил лет в 12. Я уже собираюсь сказать ему, что не говорю по-русски, когда понимаю, что он перешел на английский язык.